Глава 21. Предположение Чонкина очень насмешило мистера Перла. Но полковнику Апаликову оно смешным не показалось. «Вполне возможно, — сказал он Перлу, — Сталину понадобился квалифицированный конюх, каковым Чонкина можно было с некой натяжкой назвать». «Зачем? — недоумевал Перл. — Зачем вашему Сталину нужен конюх? Если ему нужен конюх, он может сделать конюхом маршала Буденного». — Остроумно, — оценил Апаликов. — Но мои рассуждения основаны на предпосылке, которую я вам сейчас объяснять не буду, потому что вы не поймете. — Почему же я этого не пойму? — почти обиделся Перл. — Я, как мне кажется, не так уж глуп. Если бы я был очень глуп, меня вряд ли взяли бы работать в разведку. На это Апаликов ничего не ответил, но внутренне усмехнулся. Ему в жизни уже приходилось встречать советских, а теперь не советских разведчиков и контрразведчиков, и об уме каждого из них он был невысокого мнения. Тем не менее, именно Джорджу Перлу Апаликов сообщил, что желает выступить перед американскими военными и мировой общественностью с сообщением, которое всех поразит. — Что же это может быть за сенсационное сообщение? — Именно сенсационное, — подтвердил Апаликов. Но я о нем вам пока никаких подробностей сообщить не могу. — Да? Почему же? — Потому что вам оно покажется чепухой, и ваши секретные службы это открытие положат под сукно. Или того хуже, так засекретит, что про него никто не узнает. — А вы хотите, чтобы кто узнал? — спросил Перл. — Я, — твердо сказал Апаликов, — хочу, чтобы узнали все, весь мир. — Это невозможно, — возразил Перл. Прежде чем обнародовать ваше открытие... — Оно не мое. — Тем более. Прежде чем обнародовать его, мы должны сами его изучить, провести экспертизу и решить, стоит ли предавать его гласности. — Оно стоит того, — решительно сказал Апаликов. — Я предам его гласности с вами или без вас. — Ваша воля, — согласился Перл. — Но все-таки, если вы рассчитываете на нашу помощь, не можете ли вы мне сказать, о чем оно, чего касается... — Хорошо, — согласился Апаликов, — намекну. Оно касается загадочного происхождения Иосифа Сталина. — Вот оно что! — Перл откинулся на спинку стула и заложил руки за голову. — А что же в происхождении вашего Сталина загадочного? Всем известно, что он сын сапожника и простой грузинской женщины. — Забыл, как зовут. — Это вы так думаете? — Это все знают. А вот я знаю об этом что-то такое, что, уверяю вас, потрясет весь мир. Разумеется, мистер Перл не очень поверил в серьезность тайны, которую собрался открыть человечеству бывший советский полковник. Перла интересовали не какие-то сногсшибательные и сенсационные разоблачения, а обыкновенные военные секреты, доступные полковнику, то есть номер части, количество самолетов, их конструкция, скорость, грузоподъемность, бомбовая нагрузка, вооружение, навигационное оборудование. Такие простые вещи интересовали разведчика, полковника Джорджа Перла, и на свои вопросы по этому поводу он получил исчерпывающие ответы. А происхождение советского диктатора, может быть, возбуждало чье-нибудь любопытство, но для разведки никакого интереса не представляло. По роду своей деятельности Перл встречал в жизни много самых разных людей, в том числе и сумасшедших, носившихся со своими открытиями и изобретениями, начиная с вечного двигателя и кончая им же. Однако Апаликов на сумасшедшего не был похож. И потому после некоторых сомнений Перл послал отчет о своем разговоре с полковником в Вашингтон мистеру Аллену Даллесу. И через какое-то время получил добро на проведение, посвященной сообщению Апаликова, большой пресс-конференции с привлечением журналистов от главных и неглавных западных газет, с приглашением ученых-биологов, тогда еще не называвшихся генетиками, но уже занимавшихся вопросами наследственности.